Глава 17. Вторая фаза. Первый, третий ярусы. Потягаемся. Командиру пришлось согласиться на помощь Аршака, отчего его всего переполняла злость и ярость. 8000 монстров, большая часть из которых наверняка являются именными. Да, в ходе последней зачистки удалось выяснить, что не все проникшие на станцию ими являются, но большая часть. Несмотря на то, что на обеих станциях сейчас проживает очень много людей, и даже скорее именно по этой причине, а также и всем остальным, нельзя ни в коем случае допустить утечку информации и поднятие паники среди мирных жителей. И из-за этого Хиро согласился на участие в зачистке великана и его бойцов, захватив с собой основной костяк подчиненных, в которых был целиком и полностью уверен. Ну как сказать «целиком и полностью»? Командир бросил взгляд на Артура, прямо сейчас заканчивающего инструктаж для бойцов, и тот, будто почувствовав, что на него посмотрели, обернулся. Взгляды этих двоих встретились, и генерал виновато и при этом довольно поспешно отвернулся. Он прекрасно понимал, что после всего этого его будет ждать серьезный разговор с лидером. Очень серьезный и не самый приятный. Ведь Артур является на станциях самым главным, не считая командира, и при этом занимает высшую должность в службе безопасности, а проникновение на подконтрольные ему территории такого количества монстров, и он при этом даже не был в курсе происходящего, вся ответственность за это упущение и халатность ляжет на его плечи. Но не сейчас, в самый разгар операции. Ведь для того, чтобы этот разговор состоялся, для начала надо избавить станции от проникших на них монстров и при этом еще умудриться остаться в живых. Ведь противник на голову превосходит все то, с чем им приходилось сталкиваться ранее. Одно неверное действие может повлечь за собой череду случайностей и различных не самых приятных последствий. А этого нельзя допускать ни в коем случае. Аршак быстро раздал указания своим бойцам и подошел к Хиро, уже полностью готовый к бою. Командир мельком глянул на его снаряжение, от которого исходила невероятная и при этом не самая приятная энергия. Оказалось, что этот великан не использует оружие. Это можно было легко понять по его перчаткам и наручам, предназначенным для ближнего боя. Ни тени страха или сомнений на его лице не было. «Представляю, в каком ты сейчас находишься замешательстве», — еле слышно произнес он, чтобы его мог расслышать только Хиро, считающийся одним из самых безопасных для жизни мест в этой напрочь погрязшей в сражениях планете, оказалось не таким уж безопасным, а количество монстров, спокойно разгуливающих по ее территориям, превосходит даже самые нелицеприятные ожидания». Тебе предстоит многое поменять в своей структуре правления, а заодно и сильно подчистить свои ряды, иначе подобное может повториться вновь. Но сейчас тебе надо отбросить эти мысли и заняться тем, что ты умеешь лучше всего – убивать. Командир посмотрел на собеседника очень тяжелым взглядом, в котором для последнего не было ничего хорошего. Аршак довольно спокойно на него отреагировал, попросту проигнорировав. «Не делай такое злобное лицо, будто собираешься прямо здесь и сейчас вонзить мне свой клинок в бок», — совершенно серьезно произнес он. «Вместо того, чтобы пытаться выместить свою ярость на ближайших, направь ее в нужное русло и уничтожь безбилетников на своей территории». «И запомни мои слова раз и навсегда, чтобы в дальнейшем мы не возвращались к этой теме. Я не собираюсь учить тебя, как вести дела. Ты лидер здесь, и этот факт не обсуждается. Я лишь просто даю тебе несколько советов и направлений, как союзник, не более того. А вот прислушаться к ним или проигнорировать – уже целиком и полностью твоя забота. Но помни о том, что помимо тебя есть еще и союзники, и если твои решения будут нести угрозу уже непосредственно им, они могут от тебя отвернуться». Командир ничего не ответил Аршаку, но при этом дал отмашку начинать операцию. Несмотря на то, что в большей степени новый союзник был прав, Хиро просто выводил из себя тон этого ублюдка. Да, именно ублюдка и никак иначе. Командира что-то сильно отталкивало в этом здоровяке, и такое своевременное появление его на станции слишком подозрительно. Пока у инопланетного путешественника нет никаких зацепок, что его кричащие об опасности инстинкты верны, но он привык доверять своим ощущениям. Слишком уж этот Аршак мутный, и недавний его разговор с Ангелиной это только подтвердил. Хиро заметил, что та его боится, а добиться того, чтобы на лице этой сильной и волевой девушки появилось такое выражение – здесь явно все не так просто, но вот разбираться со всем этим придется позже. Операция по зачистке приступила ко второй фазе. В этот раз стратегия отличалась от той, что использовали недавно. Отряды бойцов не стали разделяться надвое, отправляя сразу на два разных конца станции. Зачистка началась с верхнего яруса, и при этом около 200 бойцов остались возле врат перемещения, как с одной, так и с другой стороны. В их задачу входит ликвидация всех тех, кто попытается через них сбежать. Все остальные бойцы разбились группами по 10 человек и с интервалом около 5 секунд начали перемещаться по всему верхнему ярусу. План был довольно прост. Бойцы должны занять все важные и ключевые точки, после чего будет дан сигнал о начале. Все спуски вниз, как и другие способы переместиться с одного яруса на другой, до старта должны находиться под полным контролем и оставаться таковыми до самого конца, пока все находящиеся на этом ярусе монстры не будут зачищены. Итак, ярус за ярусом будут постепенно избавляться от монстров. Вторая причина такой тактики – незаметность. Отряды по 10 человек не будут слишком сильно привлекать внимание, пусть их и достаточно много. Жители даже не обратят на них особого внимания. Такое происходит на станциях довольно часто, и мало ли куда могут спешить группы вооруженных людей. Особенно на Луне, где по большей части проживают недавно принятые в ряды МКС. Единственное, за что может зацепиться взгляд у ничего не подозревающих людей – форма. Уже достаточно давно на станции введены различные нашивки для каждого подразделения, заверенные сверху. Но и это не должно особо кого-то удивить, если они увидят бойцов без специальной формы. Станция в последние несколько недель принимает слишком много людей, а пошить и выдать всем снаряжение – не такое простое и быстрое дело – так что с этим проблем особо не возникнет. А даже если кто-то задастся вопросом узнать, что это за бойцы без формы разгуливают по станции, то ничего страшного. К этому моменту уже можно будет зачистить территорию и придумать вполне разумное объяснение, которое спокойно впишется в ситуацию. Осталось только провести эту самую зачистку. Как только все бойцы заняли свои позиции, Хиро дал отмашку начинать. На верхнем ярусе маскирующихся под обычных людей монстров оказалось меньше всего – около 300, поэтому зачистка заняла не более 15 минут и прошла без сучка и задоринки. Пленных не брали, сейчас нет времени с ними разбираться. Ко второму ярусу уже подходили более серьезно. Судя по проекции, здесь находилось чуть больше 1000 врагов, разбросанных по всему периметру, что значительно затрудняло незаметное перемещение отрядов. Приходилось как-то выкручиваться и избегать замаскированных монстров, чтобы раньше времени не выдать свои намерения. Как только бойцы заняли свои места, была дана отмашка и началась зачистка. В этот раз сражения не были такими легкими, Монстры часто сбивались в кучу и неистово сражались с превосходящими силами людей, продолжая гибнуть один за другим. По стратегии, бойцы вступали в схватку только тогда, когда соотношение людей и монстров было не меньше, чем 3:1. Хиро старался избегать всевозможных рисков, поэтому пусть и немного замедлял темп всей операции, зато значительно снижал количество пострадавших. Но даже так, зачистка второго яруса отняла жизни 10 бойцов, и еще около 20 получили серьезные ранения и не могли продолжать сражение. Впереди еще целых 3 яруса, и количество противников на них самое большое, особенно на четвертом. По имеющимся данным, там находится больше всего монстров, около 4000, почти половина из которых собралась в одном месте. Но перед битвой с ними еще необходимо зачистить следующий ярус, где находится около 1000 тварей. Стратегия была такая же – занять все ключевые точки, после чего начать планомерную зачистку. К счастью, третий ярус удалось очистить без жертв со стороны людей, но заняло это в 2 раза больше времени, чем на предыдущем. Как только весь ярус оказался под полным контролем, Хиро дал отмашку на получасовой отдых. Бойцы сильно вымотались как морально, так и физически. Впереди предстоит ожесточенная схватка, и вступать в нее неподготовленными не стоит. Тем более, что зачистка обеих ярусов заняла почти 3 часа. В частности, из-за того, что нельзя было вступать в бой с монстрами в открытую, приходилось дожидаться, пока ничего не подозревающие люди покинут поле боя, и только после этого начинать. Если бы не это, все было бы гораздо проще и быстрее. «Пока идем нормальным темпом», — уселся рядом с командиром Аршак. «Но еще рано радоваться. Все самые сильные монстры собрались на следующем ярусе, и при этом с ними рядом достаточно других. Предлагаю немного изменить стратегию на 4-м ярусе». «И как же?» — повернулся к нему Хиро. «Отправить всех бойцов с зачищенных ярусов, сторожить врата перемещения и все спуски вниз, и единым потоком начать полноценное уничтожение монстров». «Если мы это сделаем, то будет слишком много любопытных глаз». Командир думал, что Аршак предложит нечто дельное, но ошибся, и все наши предыдущие усилия окажутся напрасными. «Мне прекрасно понятны твои опасения, но ты, видимо, не до конца понимаешь ситуацию», — нахмурился здоровяк. «Если мы этого не сделаем, то может погибнуть слишком много наших людей. В погоне за сокрытием информации ты можешь погубить много жизней, как своих подчиненных, так и моих. Я вызвался помочь сам, но при этом не собираюсь отправлять своих ребят на верный убой, так что принимай решение. Либо мы изменим стратегию, и я дальше буду выполнять все твои приказы, или же задействуй своих бойцов, а я своих отправлю домой». Первые 3 яруса были самыми оживленными. Здесь большая часть жителей проводит время, если не брать в расчет 4-й, где находятся таверны и всякие развлекательные приблуды. Сомневаюсь, что когда мы начнем сражаться со ждущей нас внизу аравой, получится сделать это быстро и незаметно для всех. Найдутся те, кто увидит нашу схватку. Легче дать бойцам указание никого не выпускать с яруса до полной зачистки станции и уже потом поговорить спокойно с жителями, чем подвергать всех смертельной опасности. Да им будет легче успокоиться, когда поймут, что вся опасность осталась позади. Если все грамотно провернуть, то это может даже сыграть на руку в дальнейшем и укрепить авторитет, задумался командир. Но все будет зависеть от того, как мы разыграем эти карты. В любом случае, ты прав, и дальше скрываться нет смысла, но все равно надо действовать с осторожностью. Если мы преждевременно себя раскроем, то есть высокая вероятность, что окажемся в ловушке и столкнемся с превосходящими силами противника. Впрочем... «Артур!» Хиро довольно быстро принял решение, стоило ему увидеть открывшиеся перспективы. Как только генерал оказался рядом, то сразу же начал отдавать ему указания. «Задействуй около 10 тысяч бойцов из тех, что сейчас находятся на первой станции, желательно тех, кто достиг хотя бы 50 уровня. Нет, лучше 70-го. Мы больше не будем скрываться и начнем действовать более агрессивно на следующем ярусе, но при этом не забудь сообщить офицерам, чтобы те, кто прибудут сюда, держали язык за зубами до окончания операции. Любого, кто сболтнет лишнего, будет ждать суровое наказание». «Принято», – отчеканил генерал и быстро убежал по делам. «Ты доверяешь ему?» – неожиданно задал вопрос Аршак, провожая взглядом убежавшего Артура. «Как я понимаю, именно он является главой службы безопасности и, по сути, вторым лицом с самыми высокими привилегиями в твоем подчинении, но при этом сумел проморгать на подконтрольных ему территориях маленькую армию врагов. Мы же оба с тобой понимаем, что не окажись меня рядом в нужный момент, монстры могли устроить настоящий хаос здесь». «А что? Хочешь занять его место?» – демонстративно хмыкнул командир. «Даже в мыслях не было такой глупости», – совершенно спокойно произнес здоровяк, даже не посмотрев в сторону Хиро. «Я, как и ты, являюсь лидером довольно многочисленной территории. В моем подчинении находится больше людей, чем у тебя раза в два. Но при этом заметь, именно ты главный в операции, а я даже не претендую на эту роль. А ведь мог бы, учитывая, что возможность обнаружения монстров лежит в моих руках. Ты не задумывался, что кроме того условия я больше у тебя ничего не прошу. Сам понимаешь, что в обмен на открывшуюся для вас возможность мог запросить многое». «Мог? Так почему не стал?» Этот вопрос инопланетный путешественник задал буднично, даже немного открыто. «Нет нужды. Меня пока все устраивает. От происходящего я и так получаю множество плюсов. Первым и, наверное, самым главным является то, что мне удастся увидеть тебя в действии. Первые три яруса мы не вступали в сражение, но дальше придется. Простым бойцам с теми противниками будет справиться сложно. Ты даже представить себе не можешь, сколько раз я смотрел видеоролики с твоим участием. Мне было очень любопытно понять, что за человек занял второе место на глобальном задании, почти догнав меня», — серьезно произнес Аршак. «А с того момента уже прошло довольно значимое количество времени, и ты стал значительно сильнее. Мне много раз хотелось схлестнуться с тобой в битве один на один, и одним условием моего присоединения к твоему альянсу было именно это. Но, как видишь, судьба распорядилась иначе. Сейчас мы с тобой сидим и мирно беседуем, пока решается судьба, останется ли твоя станция в таком же виде, какой есть сейчас, или ее ждут серьезные изменения». «Ты так и не ответил на мой вопрос». «Как и ты на мой. То, что я задал еще в кабинете». Здоровяк поднялся, подмигнул командиру и быстро направился к своим бойцам, сразу же проводя инструктаж. Напоследок бросил вот что. «Я надеюсь, что когда мы здесь совсем разберемся, сможем оба дать ответы на заданные вопросы». Не зря Аршак является лидером такого большого количества людей. Ох, не зря! Какой же изворотливый и неприятный человек, не обделенный интеллектом и хитростью. С ним надо быть максимально осторожным. Спустя минут 10 прибыло подкрепление в количестве 10 тысяч бойцов. Артур отобрал тех, кто достиг необходимого минимума и успел выдать им все необходимое. В частности, большая часть новеньких офицеров получили по передатчику, чтобы поддерживать коммуникацию и быстро сообщать обо всех происшествиях. «Пора спускаться». Около 3 минут на последние приготовления – и все начали перемещение с небольшим интервалом друг от друга уже куда более большими группами по 100 человек. Хиро спустился в третьей ходке и ахнул от увиденного. Здесь уже вовсю разразилась битва. Первые прибывшие вступили в схватку с поджидавшими их монстрами, и все, кто пребывали за командиром, сразу же подключались в эту мясорубку. Врагов было около 1000, и в первые несколько десятков секунд потери людей составили около нескольких сотен, пока не начало прибывать подкрепление достаточное, чтобы дать достойный отпор. Но сейчас Хиро интересовало совсем другое. Он ощутил на себе взгляд откуда-то справа и быстро повернул в ту сторону голову. Там находился монстр, сильно отличающийся от своих собратьев. Те, находясь рядом с ним, тряслись от страха. Жаль, что на монстров ранга именных не работает лидер стаи. Все было бы куда проще. В любом случае найден противник, который может потягаться на равных с командиром, и тот явно только и ждет этого. Вот и нашелся тот, на ком можно выместить свой гнев. К бою!